посветлевшие какие-то, отрешенные, уже с того света будто бы умирали глаза раньше тела. Еще билось сердце, дышала грудь, а глаза уже помертвевшие. Вот и у немца сейчас такие же. Отвел Сашка взгляд, потупился. А капитанский ординарец, когда немец сигареты доставал, ухватил цепким взглядом часы на его руке и уже не отпускал. «Боишься ты, что ли?» — сказал он, вскинув автомат. «Давай я!» «Не балуй!» — ударил Сашка рукой по стволу ППШ. «Гораздо вы тут! Ты бы взял его наперед, а тогда...» «Да я пошутил!» — поспешил Толик. «Нашел чем!» «Куда поведем фрица-то?» «Не знаю. К сараю пойдем в сторону». «Погоди, дай человеку докурить». «Слушай, а куда ты трофей денешь?» Спросил, наконец, Толик, не сводя взгляд с часов на руке немца. «Какой трофей?» — не понял Сашка. «Часики фрицевские». «А, часики». «Что ж, трофей законный, в бою добытый, ротному отдам. Ему без часов нельзя, а свои разбил он на медне при обстреле». Толик помялся немного, потом сказал вроде небрежно: «Я бы тебе буханку черняшки дал за часики-то». «Нет, ротному отдам». «Обойдется твой ротный. Махры могу пачку в придачу. Идет?» Сашка слушал вполуха, а сам соображал, что же такого придумать. Хоть и повторил он приказания комбата, но до сих пор представить не мог, как выполнять его будет. И решил он, что надо наперво отделаться от этого Толика, чтоб не мешался. И он закинул: «Может, я тебе часики и за так отдам?» «За так?» — удивился тот. «За так», — повторил Сашка. «Только не мешайся. Договорились?» «А чего я тебе мешаю? Я приказ получил проверить». «Потом и проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать. Понял?» «Как хочешь. Мне смотреть на это удовольствия никакого». На немца Сашка не глядел, не мог глядеть. Однако, пересилив себя, повернулся к нему и хотел было подойти и часы снять. Но увидел, что немец, видно догадавшись, о чем речь у них шла, стал сам ремешок у часов расстегивать, только не мог, дрожали пальцы. Остановился тогда Сашка. «Потом тебе часы отдам, понимаешь?» — бросил он Толику. «Понимаю», — тихо ответил Толик, а сам в лице изменился, побледнел, срабел, видно, и сказал немцу как бы с сожалением: «Эх, фриц, надо было шпрехин, понимаешь, шпрехин, а теперь на себя пеняй». Немец его не слушал. Он вынул из кармана листовку и стал рвать ее на мелкие куски, бормоча что-то. И только слово «пропаганден», повторенное не однажды, понял Сашка. Хотел он было крикнуть: «Не смей нашу листовку рвать, не смей!» Но не крикнул, только кольнуло сердце. Сроду никого не обманывал, а тут обманул. И в чем? самом главном, чего уже не поправишь. Пошли, — сказал он немцу. Медленно, теня шаг, двинулись они к полуразрушенному сараю. Впереди Сашка, за ним немец, а Толик в хвосте. Сарай этот Сашке памятен. Ночью, после самого первого их наступления, дали немцы огня по тылам, и под этим сараем погребены человек 12 его однополчан-дальневосточников. И до передка не дошли ребята, а все молодые, Сашкины однолетки. У сарая до сих пор трупным духом веет. Остановились. «Здесь и решать будешь?» — спросил Толик. Но у Сашки свои мысли. «Нет, больно близко к штабу. Вон туда поведу». Показал Сашка на пепелище, черневшее по обеим сторонам большака, что проходил в полуверсте от Чернова. «А ты меня здесь подождешь?» «Чего крутишь, герой?» Подозрительно оглядел Толик Сашку. «Надеешься, одумается капитан?» «Нет, брат, он не такой, что сказал. Подождешь?» — перебил Сашка. «Подожду», — как-то странно ответил тот, оглядывая Сашку. Что делать и как быть, Сашка еще не решил. Разные мысли метались, но ни одной стоящей. Может, встретится кто из начальства и приказ комбата отменит. По уставу последнее приказание выполняется. Может, комиссар и начштаба вернутся. Тогда все в порядке будет. Отменит комиссар приказ этот непременно. Может быть, обойти это разорище, что на большаке, и, минуя Чернова, в роту податься и к помкомбата сразу. Ничего-то пока Сашка не решил, но знал одно. Это еще в блиндаже, когда приказ повторял, в голове пронеслось. Есть у него в душе заслон какой или преграда, переступить которую он не в силах. «Побудь с немцем чуток, я мигом», — попросил он ординарца. «Куда ты?» «Только немца не тронь, а то часики тебе не понадобятся», — пригрозил Сашка больше так, чем по делу. Видел он, что Толик похвалиться любит, а сам слабак. «Валяй, иди, не трону, не бойся». Сашка затрусил к штабу батальона. Авось пришел кто, может, дежурный есть. И верно, сидел на перилах крыльца незнакомый лейтенант, видать, из пополнения. Сашка к нему козырнул и напрямик. «Такое дело, товарищ лейтенант, немца я в плен взял, комбату привел, а тот... что? Ну, не в себе комбат немного». И приказал немца в расход. «Ну и что вы хотите? Нужен же немец. Отмените его приказание». Лейтенант удивленно вскинул голову, подумал и спросил. «Допрашивал его комбат?» «Допрашивал вроде». В подробности Сашка вдаваться не стал. Лейтенант опять подумал, провел рукой по подбородку. «Да, не могу я, брат, отменять приказания комбата, когда он здесь, на месте, понял? Не могу». Сашка махнул рукой досадливо и побежал обратно, но вскоре на шаг перешел, а потом и остановился совсем. «Не забежать ли в санчасть?